Глава 47. В подобном месте мне еще не доводилось бывать. Обстановка отеля буквально кричит о стоимости проживания в его стенах. Но не так, как я привыкла, находясь в браке с Апрельским. Миша всегда выбирал самые модные пятизвездочные отели. Так, чтобы броско, ярко, дорого, чтобы статус бросался в глаза. Здесь же скорее тихая роскошь в сочетании с комфортом, уютом и первоклассным сервисом для тех, кто устал от суеты и хочет расслабиться. За прошедшие два дня я всего один раз видела нашего персонального специалиста по гостеприимству. В остальное время персонал исполняет свои обязанности незаметно, так, чтобы не нарушать уединение постояльцев. Наиль сказал, что всего в отеле 8 номеров. Учитывая размах строения, тут действительно можно месяц жить, ни с кем не пересекаясь. Им с другом необходимо было вложить во что-то деньги, не поддающиеся выводу за пределы страны, и они выбрали этот отель. На момент покупки он был только на стадии строительства. Сегодня я уговорила его подняться на вершину горы, чтобы пощупать снежочек. Иногда он смотрит на меня, как на умалишенную, но все же просьбы мои исполняет. Вот и этот раз не стал исключением. Из панорамных окон вид на горы открывается умопомрачительный, но вживую прогуляться по заснеженному пику ощущения совершенно иные, более захватывающие. Мы долго бродили, осматривали местность, играли в снежки, но все закончилось тем, что, убегая от него, я провалилась под снег хорошенько. И промокла. Вернувшись в номер, Гимаев отправил меня в джакузи отогреваться. Обещал присоединиться, но, наверное, снова увлекся работой. Выбравшись из теплой воды, накидываю халат на мокрое тело и направляюсь к зеркалу. Вернее, тут часть стены зеркальная, выглядит очень эффектно, визуально увеличивая и без того просторное помещение ванной комнаты. Включаю настенный светильник и разглядываю свое отражение в зеркале. Пожалуй, стоит поверить, горный воздух способствует восстановлению организма. С удовольствием разглядываю свое отражение. Всегда знала, что внешностью не обделена, только вот, если бы красота приносила счастье, я бы ее больше ценила. В моем случае от хорошенькой внешности только проблемы. Будь я дурнушкой, меня бы не пообещали Корееву, и Миша внимания не обратил бы. И пусть я покажусь глупой, проблем с сестрой у меня тоже было бы меньше. Возможно. Они ведь от зависти. Выбравшись из ванной, крадучись, направляюсь в спальню. Оттуда доносится голос Наиля. Услышав его хриплый смех, замираю. Развеселить его — большая удача. Когда мы только познакомились, он мне показался легким в общении человеком, местами даже смешливым. Но стоило только узнать его получше, забраться под напускную маску беспечности, как стало понятно, он намного тяжелее, чем кажется на первый взгляд. Да, если ему нужно, то и разговор поддержит, и рассмешит собеседников. Но в душе он не такой обворожительный лапочка, как показался мне в первый день после бассейна. Заглянув в приоткрытую дверь, вижу Наиля лежащим на белоснежных хлопковых простынях. На нем только серые домашние брюки. В темных волосах после душа поблескивают капельки воды. Он такой притягательный, что сердце пускается в галоп. «Тебе не впервой брать ее измором», — произносит он с усмешкой. «Я уверен, Рори уже поняла, что ты от нее не отстанешь. Просто не души девочку своей противной настойчивостью». Собеседник, судя по всему, грубо высказывается. Наиль снова смеется. Говорит с другом. Не так часто удается застать его расслабленным, поэтому остаюсь в дверях, наблюдаю, впитываю картинку в себя. Сердце ноет, мысли сбиваются. Осознание того, что это наши последние дни, проводимые вместе, заставляет пульс участиться до легкого головокружения. Нет уверенности в том, что без него я справлюсь легко. Перспектива расставания топит в тоске. Чем упорнее стараюсь не думать о грустном, тем хуже становится. Впереди одно сплошное одиночество. На что я рассчитывала? Знала же, что так и будет. Ладно, не ворчи, честное слово, Рад, ты как дед старый. Я скоро вернусь и полетишь к своей ненаглядной. Заметив меня, Наиль хлопает по матрасу рядом со своим бедром. Предлагает к нему присоединиться. Смущаюсь. Каждый раз, когда мы оказываемся на кровати, дело заканчивается сексом. Не хотелось бы при его друге прелюдию начинать. Наш зрительный контакт затягивается, и я волю теряю. Делаю шаг в его сторону. По мере того, как приближаюсь, возбуждение нарастает. Демоны, живущие в его глазах, просыпаются, обжигая мою кожу. Посильнее запахиваю ворот халата, держу его дрожащими пальцами. Даю понять, примарать мы не начнем. Но куда там? Как только я сажусь на кровать, Наиль кладет ладонь на мое колено, плавно и не спеша скользит ею по коже, вызывая миллионы мурашек. Когда добирается до внутренней части бедра, я уже вся пылаю. Обстановка накаляет наш зрительный контакт. Не вслушиваюсь в разговор, перешедший на тему бизнеса, вместо этого касаюсь кончиками пальцев его упругих кубиков пресса. Они мгновенно напрягаются, становясь стальными. Шумный выдох служит одобрением, заставляет дрожать. Отчего-то становится жаль, что мы не познакомились при других обстоятельствах. Все могло сложиться иначе. Нас ведь тянет друг к другу. Я так и не разобралась, какая ему была польза от помощи мне. Хотел получить документы? Так он и без них неплохо прошелся по апрельским. Не хочу, не могу больше думать о плохом. Убрав его руку, изворачиваюсь и наклоняюсь вперед, касаясь дыханием его живота. Прижимаюсь губами, ощущая, как сокращаются мышцы под смуглой горячей кожей. Поднимаю глаза, желая взглядом спросить разрешения. Обычная инициатива от Наиля исходит. Он явно не ожидал. Слегка одобряюще приподнимает вверх уголок губ, гладит меня по голове. Как ему удается так легко пробираться в самую душу? Первый. Разрываю зрительный контакт и принимаюсь медленно покрывать поцелуями его пресс и косые мышцы живота. Блять. Произносит хрипло и немного растерянно. Я тебе позже перезвоню, Марат. Несколько бессонных ночей дают о себе знать. В аэропорту я нашла в себе силы отвлечься, понаблюдать за персоналом, а сейчас, сидя в теплом и уютном салоне авто, зеваю, устраиваясь поудобнее на плече Наиля. Незаметно втягиваю запах его кожи и парфюма. Никогда его не забуду. Он, как и его владелец, особенный, терпкий, но очень глубокий, насыщенный амбровыми аккордами. «Поспи, я тебя разбужу, как мы домой доберемся», — целует меня в макушку. «Это лишнее. Слезы к глазам подступают. Мы ни о чем так и не поговорили, а сама я не рискну уточнять. Хочет ли он, чтобы я осталась? Наверное, нет. Иначе бы сам об этом сказал». Менеджер, которая помогает устраиваться на работу в Катар, уже писала несколько раз и звонила. «Все документы готовы. Улететь можно хоть сегодня. Затягиваю только я. Сегодня-завтра, потом будет поздно. Можно остаться в Москве, подыскать себе подходящее жилье. Благо, возможности теперь позволяют. Только вот...» Я отчетливо понимаю, что не смогу себя сдержать в руках. А быть такой же жалкой, как Лена, и таскаться, искать встречи с мужчиной, который ко мне потерял интерес, совершенно не хочется. Об меня и без него ноги достаточно вытерли. Словив несколько небольших пробок, домой к Гимаеву мы добираемся уже ближе к вечеру. Я нервничаю. Еще пару дней назад чувствовала себя здесь уютно, а сейчас флер уюта неумолимо испаряется. Переступаю порог и попадаю в какое-то незнакомое ледяное пространство. Не могу объяснить причину, просто, видимо, все. Появилось предчувствие, что от меня тоже скоро избавятся. «Ада, малышка!» — оставляет легкий поцелуй на губах. Мне нужно сделать несколько срочных звонков, и я к тебе вернусь, хорошо?» Киваю, не особо понимая, о чем он спрашивает. На что я надеялась? Все так, как и предполагалось ранее. Я получаю деньги и свободу, а он? Что получает он? Неплохо проведенное время? Наиль уходит в кабинет, а я остаюсь стоять посреди прихожей. Мне неловко, как в первый день стесняюсь проходить дальше. Я тут чужая, зато свободная. Это ведь самое главное. Могу делать все, что захочу. Впервые в жизни. Только по злой иронии мне это все перестало быть интересным. Иду на кухню приготовить что-нибудь Наилю на ужин, но звонок в дверь меня останавливает на половине пути. Обычно охрана не пропускает посторонних, поэтому иду открывать. Пару раз к нему приезжал помощник, привозил документы на подпись. Сейчас, наверное, так же. Нас долго не было в городе, а дела на паузу не поставить. Не глянула в глазок, распахиваю дверь и отшатываюсь. Валентин Федорович, лепечу, растерявшись. Вот уж кого я не ожидала увидеть. Дедушка моего бывшего мужа выглядит очень уставшим и осунувшимся. Вспоминаю слова Наиля о том, что у Апрельского-старшего серьезные проблемы в бизнесе. Как я поняла, Гимаев пожертвовал большими деньгами, чтобы ему навредить, но не рассказал, почему. «Здравствуй, Адена. Маска на его лице нечитаема. Можно пройти?» «Что-то с Мишей случилось?» Не думаю, что развод со мной так уж сильно по нему ударил, но случаи в жизни бывают разные. Дело не в нем. Я к сыну приехал.